«Парламент и собор. Иван Солоневич. Наша страна. Номер 40. 1950 год». В истории русской общественной мысли самое, может быть, незаметное место занимает трехтомная монархическая государственность Льва Тихомирова. Новой эмиграции это имя, вероятно, совершенно неизвестно. Лев Тихомиров, бывший революционер и террорист, находясь в эмиграции в Париже, стал передумывать все свое революционное прошлое и пришел к тому выводу, что оно было сплошным преступлением против России. Он написал государю-императору покаянное письмо, был прощен, вернулся в Россию и там написал свои книги. Никто не таскал его под опросом и не пытался добиться у него информации о деятельности его бывших сотоварищей по террору. Правда, в своем письме предупредил: «Эти люди также заблуждались, как заблуждался и он, Тихомиров, и выдавать их он не будет». Моя личная оценка книг Тихомирова может быть иллюстрирована таким примером. Когда в феврале 1945 года мы из Померании бежали конной тягой, я не взял ни одной, бросил все. Все три тома монархической государственности я довез до Аргентины в той слабой надежде, что русские монархисты хоть раз в 30 лет наберут деньги для ее переиздания. Впрочем, один раз эти книги уже были переизданы в очень ограниченном тираже и в чрезвычайно плохом издании – фотокопии. Это было в 1923 году. Ныне несуществующий технический центр зарубежных организаций русской национально мыслящей молодежи издал их на деньги, пожертвованные великим князем Дмитрием Павловичем, и снабдил их предисловием, которое, к крайнему нашему сожалению, не потеряло своей актуальности и до сих пор. Или иначе, со времен этого предисловия ничто не изменилось. Ни книги Тихомирова, ни предисловия центра ничему не помогли. В этом предисловии сказано: «Хотя в монархически настроенной эмиграции приходится встречать немало лиц, игравших в свое время в царской России видную роль, но часто это люди политически неподготовленные и даже не могущие доказать, почему именно они считают себя монархистами, а не чем-нибудь иным. Такие лица могли быть полезны в то время, когда в России государственный строй был монархический, когда первой задачей всякого государственного служащего было охранять существующий строй, когда трудно было отличить консерватора, нерассуждающего охранителя, от убежденного монархиста. Теперь положение совершенно иное. Государственный строй рухнул. Для его восстановления нужны не охранители, а созидатели. На очереди не государственная служба, а идейная политическая работа. Монархизм чувства надо дополнить монархизмом холодного разума». К сожалению, тогдашние монархические круги, книги Тихомирова вышли в 1905 году, ограничивались молебными, панихидами и телеграммами, а монархическая государственность мирно покоилась в библиотеках, где не читалась и стала известной лишь ограниченному кругу ученых и библиофилов. Зато ею сразу же заинтересовались большевики. Она была изъята из всех библиотек и сожжена до последнего экземпляра. Как видите, все это и сейчас актуально. Сейчас, как и 30 и 40 лет тому назад, монархисты ограничиваются панихидами, молебнами и телеграммами. Сейчас, как и 30 и 40 лет тому назад, только очень немногие люди могут доказать, почему именно они считают себя монархистами, а не чем-нибудь иным. И книги Тихомирова, как и тогда, только библиографическая редкость. По существу, это Библия монархизма, или иначе, та идейная база, которую для марксистов представляет «Капитал» — холодное, спокойное, неотразимо логическое исследование монархического принципа во всей истории человечества и в русской истории в особенности. Авторы предисловия к эмигрантскому изданию пишут: «Как человек кристально-логического мышления, Тихомиров скоро дошел до убеждения, что истинное народничество есть исповедание идей царского самодержавия». Что же есть царское самодержавие? Тихомиров в своем предисловии отвечает: «Монархия вовсе не состоит в произволе одного человека и не в производстве бюрократической олигархии. Поскольку все это существует, Монархия находится в небытии, и странно было бы критиковать ее на основании того, что происходит там, где ее нет. Монархия состоит в единоличном выражении идей всего национального целого, а для того, чтобы это было фактом, а не вывеской, необходима известная организация и система учреждений.